Друзья, мы пропели, редко, наверное, его поем, но очень хорошие слова. Господь любит нас давно. В книге Божьей написано, что Он видел нас вот от начала. И даже зародыш видели Его очи наши, Его очи. И, друзья, это очень дивно. Ведение Божие очень дивно. Знаете, так вот брат говорил это слово, напоминал, кстати, оно вот несколько раз так вот сказано, что Господь знает свои, Господь знает свои. Как-то мне однажды брат задал такой вопрос: как ты думаешь, почему Лазарь на небо пошел? Это тот, который лежал в струпьях у ворот богача. Ну, вопрос, ответ ясен, он был верующий. А как можно определить, что он был верующий? Может быть, он потому на небо пошел, что он очень и очень бедный был? Думаю, что нет, не согласитесь и вы. Много сейчас бедных, ну, всякого рода, как вот и называют их бомжами там. Но не все идут на небо. А вот из Священного Писания. Друзья, вот по какой причине можем мы определить, что он был верующий человек? Лазарь. Как? Ничего не написано. Лежал в струпе, готов был напитаться крошками падающими там. Да. Да, друзья, да. А у богача какое имя было? Никакого, да, не было. Во всяком случае, у него было, но не названо его имя. Вот как и в книге Исаии там написано, он знает по имени своих, да. Знает, друзья, имена наши, они записаны у него в книге жизни. Это отрадно, очень важно всегда помнить. И действительно, помнить нужно и другую сторону печати, как брат сказал, «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Божие». Это вторая сторона этой печати, друзья. Слава Господу, что Господь нас учит, наставляет. Ну и вот еще такая мысль, когда так вот брат прочитал Матфея, 6 глава, 31, с 31 по 33 стих, «Ищите прежде всего Царство Божие, Царство Божие». Ну, остальное, что выше было сказано, что люди ищут, усиленно ищут, много ищут, чтобы не только вот было необходимо на сегодня и на завтра, и внукам, чтобы осталось. Вот. Ну, так, такая забота у них есть. Да. Ну, и, друзья, вот здесь вот Царство Божие. Здесь сказано, и правды Его искать нужно. Царство Божие, правда Его. Ну, а Римлянам 14 глава, 17 стих написано, что такое Царство Божие. Это не пища, питье, но праведность, мир и радость. И почему-то сказано так вот интересно. Во Святом Духе. Во Святом Духе. Не только радость во Святом Духе, но и мир, и праведность. И радость во Святом Духе. Знаете, когда я вот так вот обращал внимание на эту такую формулировку «во Святом Духе», я вспомнил другое место, Римлянам 9 глава, 1 стих, там сказано, что Павел говорит, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Да, братья и сестры, добрую совесть нужно иметь, которую обещали мы Богу служить. Добрая совесть необходима, чтобы сохранилась вера наша. В послании Тимофею Павел говорит, что некоторые, отвергнувшие добрую совесть, а это значит, вот, ну, склонились к поступкам нечистоты, обмана, лжи. И не только вот в эту сферу вошли, в эту область, но и окружили, поселились в этом убежище лжи. И даже некоторые, знаете, вот есть дерзкие хулители, которые говорят, мы заключили завет со смертью, она нам не страшна. И знаете, вот к ужасу такому тысячами уходят сейчас, вот в одночасье, в одно мгновение уходят с этой земли, и как бы не боятся всего этого. Но все-таки праведный Бог, судья, который воздаст каждому, Слово Божие говорит, по делам его, братья и сестры, по делам. Некоторые очень увлечены вот таким понятием благодатью спасены, прямо сказать, благодать, она не безответственна. Она не безответственна. Бог не так, вот, знаете, рассыпает вот эту благодать. Бери. А Он и спросит за то, что ты взял. За то, что веру присвоил. Спросит. Но это об этом ниже. Но вот, значит, Царство Божие усилием берется, Слово Божие. Усилие здесь тоже нужно. Очень необходимо усилие. Восхитить это Царство Небесное, Царство Божие. Восхитить его. Вот. А в Духе Святом я вот так вот, знаете, так, ну, понял, что здесь говорится о сущности Духа Святого. Вот Дух Святой пришед напомнить, что я говорил вам, Господь говорит. Он обличит, Он наставит, Он будет учить, Он все то, что услышит, и возвестит. То есть сущность, вот действие Духа Святого, можно так прям лучше сказать, это то, что исполнить волю Иисуса Христа. И завершить дело Иисуса Христа, не свое дело. Некоторые очень много говорят о Духе Святом, братья и сестры, но здесь нужно говорить вместе с Духом Святым о главном, об Иисусе Христе. И Он вот это дело и довершает на этой земле. И вот все то, что мы имеем, оно должно быть именно, вот именно освящено Духом Святым. Тогда только вот все доброе, которое мы имеем, друзья, будучи вот освящены Духом Святым, будет благоприятно Богу. Человеческого Он не примет. Это как вот Каина отвернул вот эти вот все плоды, все нет. Но вот только вот именно то, что освящает Дух Святой, то ему и приятно. Знаете, сегодня так рассуждал, я размышлял вот то, что, ну, так вот читал и размышлял, и вот такие вот мысли. Хочу и поделиться, друзья. Послание второзаконие. То есть это книга Второзакония, 5 глава. Здесь, ну, суть такая, вот события такие, вернее. Господь через Моисея повторяет десятисловие, которое лет, более 40 лет, Он перед народом израильским на горе Хариве или Синае возвестил через Моисея. И Он повторяет эти слова, эти десятисловия, эти заповеди Господни. И вот здесь вот такие рассуждения у него были. Господь услышал, 28 стиха. Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мной, и сказал мне Господь, слышал я слова народа сего, которые он говорил тебе, которые говорили тебе. Все, что не говорили они, хорошо. О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться мне соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек. И дальше он говорит, что ты, Моисей обращается, ты должен научить их, чтобы они так поступали на той земле, которую дам им во владение. И предупреждает, смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь Бог ваш, не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Ходите по тому пути, по которому повелел Господь Бог ваш, дабы вы были живы и хорошо. И хорошо было вам, и прожили много времени на той земле, которую получите во владение. Во владение. Друзья, вот сколько раз Господь пытался так вот с народом, своим народом израильским наладить свои взаимоотношения. Мальчики, слушайте внимание. Бог тоже смотрит и на маленьких, которые в собрании слушают внимательно, благоговеют. И дальше вот ваша жизнь будет слаживаться тоже так, как у больших взрослых. Или хорошо, или плохо. И вот так написано. Блажен человек, который благоговеет перед Богом. Блажен боящийся Господа, ходящий путями Его. Ходящий путями Его. То есть пути Божии, ни вправо, ни налево, а только лишь путем Господним. Это очень важно, друзья. Вот, вот это вот слово такое, которое он даже довольно часто повторяет. «О, если бы вы! О, если бы!» Его это сокровенное желание Божие. «О, если бы вы внимали заповедям моим, мир бы был бы твой, как река». Есть такое в книге пророка Исаия. И даже Иисус Христос говорит, «О, если бы ты хоть в этот час узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто от очей твоих». Друзья, важно видеть, важно сегодня иметь духовное зрение, трезво оценивать обстановку сегодняшнего времени, потому что время сегодня очень опасное, очень опасное. И Господь об этом предупреждал. Господь предупреждал, апостолы предупреждали. Все послание апостола Петра, два послания, оно как раз вот и послание Иуды вслед за ним, оно как раз говорит о последнем времени, об опасности его, что появятся лжепророки, лжеучители, вот пагубные ереси будут, это апостол Павел говорит тоже. И многие последуют им, Слово Божие говорит, последуют им. Знаете, вот здесь вот такой вот, есть такое в книге пророка Сафонии, Господь говорит, да, немножко выше, во Второзаконии, в этой же книге, 6 глава, 24 и 25 стих, Господь говорит, в этом и будет ваша праведность, если вы будете стараться исполнять все эти заповеди. Закон дан был для того, чтобы сохранить народ Божий как нацию, чтобы последствия через него дать Спасителю мира, и всякие предписания, постановления, чтобы сохранить от этого разложения, которое в то время уже постиг весь этот мир. Друзья, но сердце человеческое, оно и как и сегодня, так и прежде, унаследовали друг от друга, от родителей наших, оно, как вот сказано в одном случае, лукаво сердце человеческое, крайне всего испорчено. В книге Сафонии Господь говорит, обращается, «Я говорил народу, бойся только меня, принимай наставление, и не будет истреблено жилище, и не постигнет его зло, какое постановил о нем». То есть вынес Господь уже определение, что накажет. И вот такие слова, друзья, которые как-то так серьезно, но мы должны и к себе, вот чтобы не было в нашей жизни подобного. А они прилежно старались портить все свои действия. Прилежно старались портить все свои действия. Мне иногда так удивительно, когда в книге Иеремии Господь через Иеремию говорит, вот ищите путь добрый, идите по нему. Не пойдем. Коротко, резко, не пойдем. Да, друзья, вот этим словом Господь предупреждает нас, чтобы мы вот тоже наблюдали за своей жизнью, вот за своим хождением пред Богом, чтобы не было в сердце нашем ни ожесточения, ни обольщения всякого рода. Мы живем в особенное время, время благодати Божией, время, когда Господь вот все то, что обещал дать людям, Спасителя, помощь свою, дары свои, для того, чтобы он имел жизнь вечную, мы в это как раз время очень чудное, прекрасное время живем. Написано, закон дан через Моисея, а благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Но и должны помнить, что все это дано нам, друзья, благодаря заслуге нашего Господа, что это нелегко досталось ему. Я иногда так спрашиваю вот вопрос, ну почему Господь исполнял закон Божий, волю Божию? Почему Он его очень желал? Ну знаете, можно так объяснить, очень просто, даже очень просто. Да потому что Он единородный Сын, потому что Он Сын Божий, не может быть другого, по-другому не может быть. Нет, друзья, Слово Божие говорит в 39-м псалме, закон Твой был в сердце у меня, потому я желал исполнить волю Твою. Вот так вот для нас это примером является закон твой. Эта благодать, которую Господь нам дал наследовать, она спасительная, спасительная. Братья и сестры, все наши потуги, все наши усилия, вот даже вот и стараться вот восхитить это все, без благодати Божией, без ее помощи, Без помощи Божией, даров этих, невозможно достичь. Невозможно достичь. Инициатор спасения Бог. Он сделал, Он совершил спасение даже тогда, когда мы еще не мечтали, не мыслили. Даже тогда, когда у нас сердца не было, и даже нас самих не было, но Он приготовил этот путь спасения через кровь, пролитую Иисуса Христа, через Его жертву. И мы благодарны нашему Господу. Но благодать Божию мы, братья и сестры, она не должна тщетно принята нами. Не должна. Благодать Божию, нужно ее хранить. Слово Божие говорит в послании к евреям, 12 глава, 28 стих. Будем хранить благодать Божию. А хранить – это значит, ну, какие-то усилия употреблять. Это значит, друзья, бодрствовать, чтобы враг душ человеческих, как раз вот цель его, чтобы лишить нас этой благодати Божией. И это бывает. Павел предупреждает, чтобы наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Наблюдайте, смотрите, чтобы какой горький корень не возник и не причинил осквернения. Это предупреждение, друзья. Это для нашего предупреждения вот написано. Благодатью Божию, братья и сестры, мы должны служить. Благодатью Божию. Некоторые так успокоились, спаслись. Христианин, да, верующий, имеешь уверенность в спасении, слава Богу, только благодаря Богу, да, это так, наученный. Но этой благодати нужно служить Господу. Павел говорит, благодать его мне была нечетна, но я много совершил. Впрочем, не я, а благодать со мной. Братья и сестры, я хочу сказать, здесь деления никакого нету. Здесь не он без благодати, не благодать без него. Она совершает, и он понимает, что он, это заслуга Божия, но он трудился, чтобы эта благодать не была тщетна в его жизни. Это очень важно, друзья, помнить. Вот знаете, апостол Петр, вот я уже сказал, послание Петра, это, ну, мы недавно так закончили, там на Мичуринце, у нас в среду тоже собрание, кто пожелает, друзья, пожалуйста, милости просим. Мы, кстати, недавно, знаете, так коснулись такого вопроса, очень важного. Что такое крещение, мы будем его и дальше изучать, что такое крещение Духом Святым? Ну, вначале я спросил друзей, которые присутствовали, говорю, друзья, а вообще нам догматика нужна? Некоторые говорят, а что это такое? Что такое догматика? Тем более, знаете, такие есть предупреждающие афоризмы. Догматы разделяют, а любовь соединяет. Сейчас много таких афоризмов, таких вот терминов. Не Слово Божие, а вот так вот смешаны с этим духом этого мира. Братья и сестры, догматика – это учение, это поставленное учение согласно на основании Слова Божия. Учение о спасении – это догмат, чтобы твердо знал утверждение свое и не отпал от этого утверждения. Учение о благочестии, учение о грехах – это тоже важно, о грехе. Учение эсхатологии, то есть о жизни, будущей, вечной жизни – вот, потустороннего мира. И все это очень важно. И не только важно, друзья, вот, знаете, знать, а сестра говорит, ой, как только вот начинаешь в эти дебри залазить. Какие дебри? Ты что говоришь? Какие дебри? Даже неопытный пойдет и не заблудится. Разве можно так говорить? Братья и сестры, некоторые говорят еще так, да, братьям, пусть проповедники знают эту догматику, а мы вслед за ними. Не может быть, каждый будет испытан. Каждый будет испытан, друзья. И ветроучение коснутся и тебе. Как это, вот знать это у твое, свое утверждение, вот то утверждение, которым ты наставлен Господом, и укрепляться, и не только, друзья, знать. Слово Божие говорит, но это слово, вот после, я уже говорил, стоит после предупреждения, какие вот будут эти суды, какие будут вот всякого рода заблуждения, но возрастайте в благодати и познании Господа. В отношении благодати, она всякая, есть вот такое слово, всякая благодать, отец всякой благодати. Но что к нему можно отнести? Это, друзья, и хлеб насущный, и благо, которое пользуется. Господь дал эту благодать Божию. Знаете, написано, многоразличная благодать, многоразличная. Даже я так вот, вчера так немножко пришлось беседовать, тоже говорю, и добродетельная жена тоже благодать от Господа, да. И, знаете, вот даже для благовременной помощи, то есть вот то, что нам необходимо на сегодняшний день, братья и сестры, знаете, как эту благодать правильно получать нужно? Не то, что вот эта рука моя приобрела, это моя мудрость, это вот, ну и так в тишине, как, помните, Иов говорит, я не целовал свои руки, вот, то есть не придавал значения своим усилиям, своим способностям. Это действие Божьей благодати. Тогда, когда мы благодарим Бога за все дары, за все Его благость. Друзья, и эту благодать получают, в послании к Евреям написано, приступаем к престолу благодати, чтобы получить милость и благодать для благовременной помощи. Это очень важно. Ну и еще одна мысль очень важна, друзья, как я уже сказал, что благодать, она дана небезответственно, небезответственно. Слово Божие обязывает нам этой благодати служить. Ну, она многоразлична, но я об одной только лишь хочу благодати, друзья, вот напомнить, это в послании апостола Павла к Коринфянам сказано об этой благодати, которую имели вот верующие в Македонии. И смотрите, как вот он отзывается. Он, во-первых, говорит, второе послание к Коринфянам, 8 глава, он так говорит: «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским. Они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, глубоко нищета их преизбыточествует, в богатстве их радушие, они доброхотны по силам и сверхсил. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие в их служении. И не только чего мы надеялись, но они дали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам, по воле Божией». А в 9 главе этого же послания он говорит, видя опыт, 13 стих, «Ибо, видя опыт этого служения, они прославляют Бога за покорность, исповедуем вами Евангелие Христову, за искреннее общение с ними, со всеми, молясь за вас по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божию». И они служили ею. Даже при том, что они были нищие, небогатые, не так, как римляне там и прочие еще народы. Они были очень скромны в образе своей жизни. Но вот такая жертвенность, друзья. И они служили Господу, служили Господу. Вы знаете, вот здесь вот сочетание такое. «Но возрастайте в благодати и в познании Господа нашего». Знать Господа, Его сущность, Его характер – Его обетование мы должны знать, дорогие друзья, должны знать и познавать, и укрепляться, возрастать в этом познании. Но никак не можем мы возрастать в познании нашего Господа, прежде чем не возрастая в благодати Божией. Но возрастайте в благодати и в познании. А именно как? Вот тогда, когда вот то, что мы получено уже от Господа, должны пустить в оборот. Должны дать Ему жизнь в нашей жизни, в наших взаимоотношениях, в нашем служении к Господу, друг другу. И тогда только лишь мы можем возрастать в познании нашего Господа. Только тогда. Вот смотрите, что написано в послании, ну, напомню, друзья, в послании Ефесянам написано, «Он поставил одних апостолами, пресвитерами там, и так дальше, помните, для служения, для совершения святых». И дальше он говорит, имея взаимоскрепляющие связи при действии миру каждого члена, получает приращение самого себя в любви. Растет тело Христово возрастом Божиим. Ты не можешь расти духовно, обложившись вот такими букварями, толкованиями. Ты будешь только урод. В Церкви Божией только растут духовно. В Церкви Божией. Смотрите, послание Колоссянам, 2 глава, 2 стих. «Дабы утешили сердца их соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения для познания тайны Бога и Отца и Христа. В Церкви Божией рост духовный, правильный рост духовный. Вне Церкви духовного роста не может быть. Не может быть, друзья. Поэтому здесь Господь вот нас к этому призывает. Еще одно интересное. Вчера, говорят, там вспоминали Руфь и Орфу. Вы знаете их, да? Руфь и Орфу. Ну да, конечно, Руфь больше. Книга такое именуется. И один брат задает такой вопрос. А как вы думаете, друзья, как вы думаете, как сложилась жизнь у Орфы? Хорошо или плохо? Ну, как мы можем, друзья, думать, когда ничего о ней ничего не сказано, не написано? У Руфи это дело другое. Она сказала, пойду с тобою, умру, где ты умрешь. Народ твой мой будет народом, твой народ. Бог твой будет моим Богом. И вот так у нее сложилась жизнь прекрасно. Прекрасно. Она стала праматерью Господа нашего Иисуса Христа. При том, что она, знаете, язычница из язычников. Некоторых так язычников не сказано, что ну пусть они там пришельцы, как-то что-то, ну как-то мягко по отношению их. А о моавитянах сказано, для 10-го рода не войдет в общество Господне. А она прям, знаете, как транзитом, раз и сразу в среду народа Божия. Да, из-за такого замуж вышла человека хорошего. А как у Орфы сложилась судьба? Ничего не написано, друзья, ничего не написано. Знаете, я так вот поразмыслил тоже, думаю, ну, понятно, понятно, все-таки не написано, но скажу плохо. Плохо, друзья, как у всех, может быть, язычник, как у всех тех, которые не принадлежат к обществу Господнему. Так я скажу и сегодня, тот, кто не принадлежит Церкви Божией, жизнь у них, даже если она по европейским стандартам, она плохая. Она плохо закончится. Она, может быть, до определенного времени и раскроется подлинность, сущность этого человека. Знаете, вот в Деянии апостолов так вот сказано, и часто повторяется, и присоединились к Церкви Божией, присоединились к Господу, и присоединились к народу Божьему, присоединились, друзья. Слово Божие говорит, что Духом Святым мы крещены в тело Иисуса Христа. Вот я хотел бы сказать, что такое крещение Духом Святым? Это Дух Святой присоединяет нас в Церковь Божию, в тело Иисуса Христа, телом, который, главою которой является сам Господь Иисус. Это великое положение в этом мире, великое положение, куда нас Господь крестил или же погрузил в тело Иисуса Христа. Друзья, великие обетования принадлежат Церкви Божией, Церкви Божией. Вот поэтому и быть в этой Церкви, это значит усмотреть свою будущность благословенную. Это значит вот иметь эти благословения и в этой жизни, и вечности. Вне этой Церкви сегодня нет благословений, друзья. Не могу сказать, да, другие вот вроде как подобный Асаф, он наблюдал и видел, все хорошо у них, но до определенного времени. А так их дорога, знаете, такая скользкая и прям в преисподнюю, прям в преисподнюю. Пусть милость Божия будет над нами, друзья, мы должны вот так вот, и даже, знаете, вот если касаясь лично каждого, кто-то скажет, ну, это может быть ты не так, так Библия говорит, друзья, а есть такое еще одно удивительное место, я часто его повторяю, 105-й Псалом, «Вспомни обо мне в благоволении к народу твоему». Друзья, Бог к Церкви Божией благоволит. Если ты не в Церкви, у тебя опасное положение, оно даже может сказаться в скорости, ну а в целом ты вне спасения Божия. Вне Церкви спасения сегодня нет. Слово Божие так говорит. Вот. Присоединялись к Церкви, присоединялись к Господу, значит. Поэтому пусть Господь благословит тебя разумением этих духовных тайн, истин Божьих. И быть послушным этому Слову Божьему. Пусть Господь во всем прославится. Аминь.